Глава третья. О взрослых детях. В моем вроде бы просторном шатре стало резко тесно. Встав треугольником вокруг лохани с водой, мы молча смотрели друг на друга пару мгновений. Я прислушивалась к происходящему вокруг. Альвин и Харакаш наблюдали за мной. Убедившись, что Комтур отошел от шатра, я, наконец, задала самый животрепещущий вопрос за последние 10 минут. И что это было? Я пристально глянула в лицо сначала мастеру меча, затем своему телохранителю. Что этому монаху не понравилось? Я, вернее, мое присутствие в лагере. Харакаш повел плечами и скрестил руки на груди. Я закатила глаза. Это мне было ясно и без твоих пояснений. Почему и о чем вы собрались позже договаривать? Понятия не имею. Спроси об этом у своего новоявленного подданного. Голос островитянина сочился ехидством. Но в данный момент я была не готова к общению в таком духе. Сейчас не время для твоих острот. Если я спрашиваю тебя, значит и ответы мне нужны тоже от тебя. Я ткнула пальцем в его сторону, и мастер меча тяжело вздохнул. Островитян не везде любят, особенно служители других богов. Мы их раздражаем. Каракаш неопределенно повел ладонью в воздухе, а я хмыкнула. Неудивительно. Если твои соплеменники ведут себя так же, как ты... Да не в поведении дело, принцесса, перебил меня рыжебородый. Если выражаться проще, то каждый из нас носит частичку божества в себе, его посмертный дар. Служители других божеств, такие как этот Ханс, чувствуют ее. Это как заноза под ногтем или камешек в ботинке. С одной стороны, можно и потерпеть, а с другой мешает сосредоточиться на деле, и все получается не так, как должно. Почему же я не чувствую ничего подобного? Принцесса, дарованный тебе запас сил настолько велик, что хватит на 3, а то и 4 таких, как я. Проще говоря, моя сила слишком мала для того, чтобы вступать с твоей в конфликт. Харакаш развел руками, а я задумалась. Получается, что у людей есть свой запас ато, а у некоторых, например, как я или Ханс, он подменился на ато божества. Или просто преобразовался после проведения должных ритуалов. Но я же не провожу никаких обрядов. Получается, что все-таки подменился. Или это только мой, частный случай, а со служителями все иначе. Скорее бы добраться до этой алой крепости и задать вопросы тем, кто в этом понимает больше меня. Поправьте меня, если я не права. Этому Хансу ты, как нелюбимая жена, отравляешь жизнь одним своим существованием. И он во что бы то ни стало хочет с этим разобраться. Желательно поделив тебя надвое. Мастер меча кивнул, а я мысленно взвыла. Не было печали. И что прикажете делать? Я могу его просто... Каракаш сделал прекрасно известный, очевидно, в обоих мирах жест, проведя ребром ладони по своему горлу. А мне захотелось утопить его в лохане с грязной водой. Мы не будем никого убивать. Это надо решить другим путем. Мне нужно попасть в Алую крепость мирно. Альвин, все это время стоявший молча, прочистил горло. «Могу я высказаться?» «Давай!» Я махнула рукой и села на край кровати, подперев голову. Когда-то я думал стать одним из братьев-рыцарей и потому очень тщательно изучал их кодекс. В нем говорится: «Не уповай на силы свои там, где сил не имеешь. Уповай на веру». И еще: «Не возноси гордыню свою превыше долга своего». И как нам это должно помочь? Я не сводил взгляда с телохранителя. И он, видя, что и я, и Харакаш далеки от кодекса и его понимания, пояснил: «Дело в том, что Ханс – комтур. Проще говоря, он – воин, хоть и наделенный определенными правами и обязанностями. Если я правильно понял, его отправил магистр Алой крепости, а значит, тот, кому он подчиняется по иерархии ордена». Я, сцепив пальцы в замок, прищурилась. «Получается, что он не может так вольно обходиться с просьбой настоятеля». Альвин покачал головой в ответ. «Если это была просьба, может. Но надо понимать, что для этого должны быть веские основания. А я, с вашего позволения, не уверен, что его личные неудобства из-за Харакаша можно считать вескими основаниями. И не возноси гордыню свою превыше долга своего. И не уповай на силы свои там, где сил не имеешь. Уповай на веру». Я вскочила, подавив желание крепко обнять моего умного оруженосца. «Он не может решать за магистра, принимать нас в Алой крепости или нет. Долг стоит выше гордости. И вера в действия своего духовенства. Вот о чем я должна ему напомнить. Альвин, ты умничка!» Оруженосец смущенно уставился в пол, а Харакаш задумчиво поджал губы, прежде чем поинтересовался у меня, что я буду делать, если комтур заортачится. «Скажу ему, что как защитница веры, а значит, голос и меч Светозарной, глубоко порицаю его гордыню и то, что он мешает выполнению великой миссии. А дальше? А дальше мы прибудем к стенам Алой крепости сами, не маленькие. Без проводников справимся. И я побеседую с магистром о нужных мне вещах. А если он не впустит меня в крепость? Не думаю, что до этого дойдет. А если и дойдет, то разберемся по мере поступления проблем». Я махнула рукой и, попросив мужчин вытащить таки лохань из моего шатра, принялась облачаться в доспехи. Не прошло и четверти часа, как я в сопровождении Альвина и Харакаша прибыла в штабной шатер, прижимая шлем локтем правой руки к корпусу, а левой ладонью придерживая меч за рукоять. Судя по взгляду, который комтур кинул на мое оружие, меч признали. Следующий взгляд был адресован невозмутимому островитянину, после чего посланник скрестил руки на груди и заявил, что не намерен продолжать разговор в присутствии нечестивца. «Хорошо. Покиньте шатер». Я кивнула Бернарду и, положив шлем на угол стола, с умным видом посмотрела на расстеленную на нем карту. «Простите, что?» Шокированный Ханс меня не подвел, выдав именно ту, нужную мне реакцию после короткой паузы. Я подняла на него взгляд. Сейчас, когда капюшон с его головы был снят, я могла бы сказать, что стоявшему по другую сторону стола мужчине между 40 и 50 годами. Ханс имел весьма густую, с намеком на ухоженность бороду, курчавые темно-русые волосы, уже тронутые сединой на висках и макушке, и решительный взгляд человека прямого, упорного и упрямого, который привык, что его приказы не оспариваются. Что слышали, Комтур? Сейчас вы в распоряжении армии Андарии, и не вам решать, кому находиться за офицерским столом. Если вы не собираетесь соблюдать элементарную субординацию в присутствии высших армейских чинов и защитницы веры, покиньте шатер. Мы поговорим с вами позже, когда я освобожусь. Боковым зрением я заметила, как восхищенно вытягивается лицо графа Бернарда. Спиной ощущала пристальный взгляд Харакаша и видела, как меняется выражение лица у храмового рыцаря. Шок, возмущение, торг, принятие. «Прошу простить, такого больше не повторится», — ответил он, глядя мне в глаза, и я кивнула. «Действительно не повторится. Такой не будет плевать в чай или гадить под коврик, не в его привычках. Если уж решит припомнить, то сделает это в лоб». «Отлично. В таком случае, я думаю, граф, пора дать вам слово». Я перевела взгляд на Бернарда, и тот, благодарно кивая, прочистил горло. «На следующий день мы пересечем границу Фиральского герцогства. Благодаря информации, полученной от лорда Ханса...» Комтур кашлянул, выразительно и достаточно громко. Я наблюдала, а граф, замолчав на мгновение, поинтересовался. «Вы что-то желаете сказать?» «Да, если позволите. Не лорд, а брат-рыцарь. Негоже именовать меня светским титулом, которого я не имею». «Прошу прощения, брат-рыцарь Ханс». Бернард был спокоен и учтив, что навело меня на две мысли. Первое о том, что представителям храма Светозарной дозволено очень многое, в том числе перебивать речь графа. Вторая мысль была о том, что Ханс, очевидно, не из тех, кто прельщается высокими титулами, и вполне возможно, настоящий идейный служитель, что для меня было одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо по той причине, что я являюсь по сути своей прямой волеизъявительницей веры Его Божества, а плохо, он будет замечать каждую мою ошибку, совершить коих я могу великое множество. Конечно, с точки зрения истинного ревнителя веры. Граф между тем продолжил, прокладывая оглашаемый маршрут пальцем по карте. Итак, первое поселение, которое нам встретится, это деревушка под названием Кохша. Брат-рыцарь сообщил, что она практически не тронута военными действиями из-за удаленности от центра герцогства. Жители Кохши – сторонники графа Стефана и охотно поделятся с нами припасами. Некоторые из них вступили в ополчение, поддерживающее старшего сына покойного герцога в притязаниях на место отца. «Припасы – это хорошо. Но нужны ли они нам?» – промелькнуло у меня в голове. «Вы считаете, что нам действительно необходимо пополнять припасы в этой деревне?» Бернард вопросительно молчал в ответ, и я продолжила. «Им надо как-то пережить зиму и весну. Наша армия не должна объедать собственных граждан». Комтур снова пошевелился, глянул вопросительно на графа, на меня и, получив от каждого кивок, указал пальцем на две деревни, стоящие по обе стороны реки выше от нас по течению. «Рона и Отра старшего сына герцога не поддерживают. Кроме того, не единожды ставили сети через всю реку. Рядом с ними она сужается. И это легко сделать. Таким образом, препятствуя рыбной ловле всем, кто живет ниже по течению». «Предлагаете наведаться за ресурсами к ним?» Я заинтересованно посмотрела на место, где остановился палец Ханса. Воины храма не обладают полномочиями для суда по вопросам нерелигиозным. Однако считаю, что пользование рекой и выгодным положением для того, чтобы ослабить своих же братьев, заморив их голодом, недостойно детей Светозарной и подлежит наказанию. Комтур выражался несколько витиевато, но смысл я уловила весьма точно. Прийти, осудить за алчность и поддержку бунтовщиков и отобрать то, что требуется для армии. План казался весьма простым, достаточно жестоким, но в нынешних условиях вполне приемлемым. По крайней мере, мне приходилось это признавать. Как бы я ни хотела решить все подобные вопросы мирно, стоило смириться с тем, что здесь это будет невозможно. Как говорил мой преподаватель философии, «Tempora mutantur et nos mutamur in illis». Я услышала вас, Комтур. Бернард, провизия нужна уже в ближайшие дни. Граф отрицательно качнул головой. Мы хорошо снаряжены. Если не будет никаких проблем, то нашего продовольствия хватит на 6 дней полного пайка и 10 дней урезанного. Для коней урезать питание в зиму непозволительно. Потому будем считать, что ровно неделю армия может быть на полном самообеспечении. В офицерском шатре повисла тишина. Я раздумывала над тем, как лучше поступить. Остальные молчали. Видимо, из солидарности. А как обстоят дела с провизией в Феральской Камтурии? Если ситуация будет критической, мы сможем поддержать вашу армию. Но лучше бы до этого не доводить. Ответ Ханса расшифровывался просто и понятно. Нас поддержат, но, во-первых, в ущерб себе, а во-вторых, помощь, скорее всего, будет иметь свою цену. Что ж, лучше так, чем никак. За моей спиной зашевелился Харакаш, и я, оглянувшись, указала ему кивком на стол с расстеленной картой. Комтур промолчал, но я ощутила разлившуюся от него волну раздражения. Ничего, потерпишь, не маленький. Тем временем, окинув взглядом карту, островитянин задумчиво потер подбородок и спросил, словно бы в воздух: я так понимаю, что бунтовщики не стоят с войском в одном месте? Бернард молчал. Мастер меча ждал ответа. Через мгновение Ханс переборол свое нежелание говорить с Харакашем. Не стоят. Их силы разделены на 3 или 4 мобильных отряда. Герцогский замок не в осаде? Уточнил граф, и Комтур отрицательно мотнул головой. Формально – нет. Фактически – да. Они перехватывают все обозы, идущие в замок. Торговцев не пускают. А вас? Я с интересом ждала ответа на этот вопрос. Ханс поморщился, помедлив и, явно подбирая слова, ответил. Они не чинят препятствий, но идут сразу следом за нами. Из-за этого герцогский замок не открывает перед нами ворота. Я полагаю, они считают, что мы поддерживаем мятежников. А вы? Комтур не дал мне договорить, не скрывая досады и раздражения от ситуации, которую вынужден был прояснять. Мы не можем применять силу к нашим братьям, особенно к тем, кто не проявляет агрессию даже при возможности. На провокации, значит, мятежники не поддались. Безо всякого такта уточнил мастер меча. Ханс бросил на него короткий взгляд и, сжав зубы, кивнул. Или у них очень хорошие командиры, которые вымуштровывали армию. Или это чья-то армия, превосходно обученная и пришедшая на помощь бунтовщикам. как мы пришли на ваш зов, ваше высочество. Во второй вариант я верю больше, если позволите». Мрачности в голосе командующего армии было не занимать, и я его отлично понимала. Одно дело – усмирять ополченцев и малочисленные баронские войска. Другое – сталкиваться с чьей-то хорошо обученной и вооруженной регулярной армией. В чьи цвета одеты? Надежда умирает последней, но брат-рыцарь лишь покачал головой. Несколько местных баронов и графа маровали, хотя тот уже пару месяцев как покинул герцогство, переехав в летнюю резиденцию на другом краю королевства. С трудом подавив желание выругаться, я, убрав руки со стола, потерла раззудевшуюся переносицу. «Граф, каковы наши дальнейшие планы?» «Добраться до Кохши, разослать разведчиков, поговорить с ополченцами. Брат-рыцарь, мы можем рассчитывать на вашу помощь в налаживании контактов с местными в случае чего». Бернард дождался утвердительного кивка от Комтура и перевел взгляд на меня. «Хорошо. Если больше вопросов на повестке дня нет, то все свободны. Желаю приятного вечера, лорды». Скромно молчавшие офицеры и граф склонились в вежливом поклоне, а я вышла из шатра, краем глаза замечая, что за мной вышел не только Альвин и Харакаш, но и Ханс. «Харакаш, скажи мне, что никаких тренировок сегодня больше не будет». Я произнесла это в полголоса, отчего мастеру меча пришлось подойти ближе. Усмехнувшись, он заверил меня, что на мою долю сегодня выпало достаточно трудностей, чтобы и он их еще добавлял. «Он, очевидно, хочет поговорить». Идущий по другую сторону от меня Альвин решил изобразить капитана очевидность, намекнув на все еще следующего по пятам храмовника, и заставил меня тяжело вздохнуть и спросить саму себя едва слышно о том, как быть, если я говорить с Комтором совсем не хочу. «Оставьте нас. Думаю, беседа будет на личные темы». Я возвела очи к темнеющему небу, смотря на первые возникающие звезды, и дождалась, пока мой телохранитель и мастер меча уйдут, а брат-рыцарь приблизится. «Признаться, я ожидал худшего, защитница». Ханс не стал бродить вокруг да около. Я скептически хмыкнула. Я уже не обезличенный защитник веры, а аж защитница. Расту, так сказать, в глазах подчиненных. «Неплохо для изнеженной принцессы, да?» «Я не говорил такого». Комтур бросил на меня короткий взгляд, и я вдруг почувствовала легкий флер тепла, на мгновение окутавший рыцаря из храма. «Но вы так думали. Что это было?» Мы медленно шли по лагерю, освещенному яркими кострами. Я слышала, как переговариваются между собой воины, травят похабные байки, где-то тихо поют в два голоса, пусть мимо нот, но от души. И думала о том, задумываются ли эти люди, против кого они пришли сражаться. Скажут ли им офицеры? «Наверное, скажут». «Вы чувствуете». Ханс снова обрел дар речи, не то спрашивая сам себя, не то утверждая очевидное. «Я много чего чувствую». «Так что это было?» Уже с недовольством в голосе повторила я свой вопрос. Полог молчания. Я скрыл свои мысли, защитница. «Возможно, мне показалось, но в голосе храмовника я услышала сомнения в собственных действиях. Я не читала ваши мысли. У вас все на лбу написано». Пренебрежительно фыркнув, я кивнула с доброжелательной улыбкой проходящим мимо солдатам, отчего те приосанились и, сделав максимально благородные выражения лиц, поклонились. Некоторое время мы шли в тишине. Я дышала свежим воздухом, чувствуя, как у меня постепенно замерзают кончики ушей и нос, и была готова уже повернуть обратно к своему шатру, а вернее, к разведенному перед ним костру, на котором уже наверняка тихонько булькает в котелке полюбившийся мне отвар. Однако идущий рядом Комтур, видимо, решил наконец поговорить о более насущных делах. «Я хотел сообщить вам о том, что присутствие рядом с вами выходца с Туманных островов навредит вам и вашему делу». «Это каким же образом, Комтур?» Я почувствовала неприятный, обжигающий клубок ярости, что начинал ворочаться в груди. «Он является носителем воли другого божества, одного из падших темных времен Божественной войны». «А темным это божество стало до или после того, как пало?» Я остановилась, смотря прямо в лицо Хансу, которое сейчас выражало изумление, близкое к ужасу. «Защитница, это граничит с ересью. Я избранная Светозарной. Мои мысли прозрачны для нее, мои действия продиктованы ее желаниями. Если я, голос и меч Светозарной, говорю ересь с точки зрения ее служителей, не значит ли, что ее служители недостаточно понимают ее замысел?» Я говорила тихо, не сводя взгляда с лица брата-рыцаря, на котором отражалась вся возможная палитра эмоций. «У меня к вам вопрос, Комтур. С каких пор вы стали ставить личную гордость и неприязнь превыше вашего долга? Почему вы считаете себя вправе судить действия того, кто обратился к вам как к другу и брату по вере, а не как к подчиненному, хотя мог это сделать?» Ханс молчал, не сводя с меня темного взгляда, в котором то и дело мерцали блики костров. «Вы защищаете его из-за личной приязни или же по иным причинам?» Вопрос Комтура выбил меня из колеи. Давить теологическими приемами из своего мира не получилось. Я, моргнув, отвела взгляд, обдумывая ответ. «Он честен в своем желании помочь моей миссии. Его не волнует мое божество или то, как кто-то из последователей Светозарной относится к нему. Харакаш – мастер меча, мой наставник, учитель и друг. Его многое связывает с королевской семьей, в том числе и чувство долга. Потому он без сомнений решил ехать со мной в эти края. Я не имею роскоши выбирать союзников, но отказываться от верных друзей ради них я не готова. Мы все служим одному делу и преследуем одну цель. А личную неприязнь можно оставить на тот период, когда она будет иметь смысл». Я достаточно понятно ответила на ваш вопрос, брат-рыцарь? «Более чем». Комтур склонил голову и отошел, оставив меня с ощущением, что этот словесный бой я в лучшем случае свела в ничью. Раздосадованная прошедшим не так, как планировалось разговором, я вернулась к своему шатру. На площадке перед ним, как я и ожидала, горел небольшой костер, а над ним висел котелок, исходящий уже знакомыми мне ароматами трав и ягод, кои в сушеном виде везлись специально для меня, благо места занимали немного. Устроившись на табуретке, что, как и вся походная мебель для высшего командного состава, собиралась методом паз в паз, я отстегнула перчатки, положила их себе на колени и протянула пальцы к огню. Альвин помешивал отвар в котелке. Харакаш, сидя на табурете, полировал лезвие меча тряпицей, придирчиво осматривая его при неровном свете костра. «Как прошла беседа?» — спросил мастер меча, не отрывая взгляда от своего занятия. «Беседа все же прошла через жопу». Думаю, на какое-то время он от тебя отстанет. Только не провоцируй его сам». Альвин поднял на меня вопросительный взгляд. Потом снова вернулся к помешиванию, периодически придирчиво рассматривая поднятые деревянной ложкой из воды корешки. Мастер меча тяжело вздохнул, положил оружие поперек колен и, скрестив руки поверх, посмотрел на меня. «Ну а что по поводу посещения Алой крепости?» «Никакой конкретики», — ответила я, тупо глядя в огонь сквозь свои растопыренные, протянутые к нему пальцы. «Дальнейший план действий?» Голос Харакаша долетал до меня словно откуда-то издалека. Я закрыла глаза, глубоко вздохнула и резко выдохнула, пытаясь успокоиться. Вся эта ситуация с взявшимися не пойми откуда противниками из чужой армии, с косо смотрящими друг на друга островитянином и комтором, с необходимостью заниматься судом и узаконенным разбоем в пользу армии. «Спать». Открыв глаза, я растерла лицо горячими от жара костра ладонями. «Будем решать проблемы по мере их поступления». Еще минут 15 или 20 мы сидели в молчании, пили разлитый по кружкам отвар и смотрели на огонь. Потом я, пожелав своим спутникам доброй ночи, ушла в шатер, где, сняв с себя доспехи, разделась и нырнула под одеяло, привычно укутываясь им до самых ушей и проваливаясь в сон. Утро было холодным. Снег падал сплошной стеной. Бернард молча хмурился, подгоняя сборы. Было ясно, что до деревни мы дойдем позже, чем планировалось. В придачу у одной из повозок ночью треснула ось, и пришлось ждать, пока ее скрепят металлическими стяжками, которые помогут доехать до деревни, где уже будет возможность починить ее нормально. Харакаш где-то пропадал с самого утра, потому моя тренировка не состоялась. Я начала было переживать, высматривая не только его лысину, но и красно-белые капюшоны. Но все храмовники были на месте, а островитянин рядом с ними не маячил. Уже перед самым выходом в войско мастер меча объявился, сообщив, что всего лишь разведывал обстановку впереди. И что он разведывал? Я меланхолично покачивалась в седле, не ожидая какого-либо серьезного разговора. Но Харакаш аккуратно и незаметно подопнул мою ступню ногой. «Позовите Бернарда. Дело важное». Предчувствуя нехорошее, я обернулась на Альвина и попросила того подозвать находящегося в другой части армии графа. 5-10 минут томительного ожидания, и вдоль выстраивающейся колонны к нам поскакали двое всадников, в которых я легко опознала возвращающегося оруженосца и Бернарда. Выведя Гаратте в сторону, я дождалась, пока Харакаш повторит мой маневр. А Бернард поравняется с нами, и мужчины обменяются приветствиями. «Прикажите солдатам надеть броню. Я видел черный дым, поднимающийся из-за леса». Без предисловий начал мастер меча. Ощущение беды во мне лишь усилилось. Да и выражение лица командующего армией не выражало ничего хорошего. «Комтур говорил, что деревня практически не тронута войной», — напомнила я. «Комтур проходил мимо этой деревни как минимум сутки назад. За сутки много что могло измениться, особенно если учесть, что о нашем приходе мятежные бароны, конечно, знают», — мрачно ответил мне Бернард. «Нужно выслать разведчиков вперед уже сейчас. Может статься, что в Кохше нас ждет засада». «Или гора трупов», — абсолютно равнодушным голосом добавил Харакаш, пожимая плечами. Я вздрогнула, отгоняя от себя нарисовавшееся в мыслях видение. Засада или трупы? Вот уж отличный выбор. Даже не знаешь, чего тебе хочется меньше всего. Впрочем, неважно, чего хочется. Все уже решено. Нам осталось лишь прибыть к точке назначения и увидеть все своими глазами. Колонна встала. Солдаты экипировались, в воздухе висело тревожное ожидание первого боя. Спустя еще полчаса мы выдвинулись по тракту в сторону границы с Фиральским герцогством. Снег тихо падал, укрывая все плотным, белоснежным, искрящимся в лучах солнца покрывалом. Напряжение, витавшее в воздухе, каким-то немыслимым образом спадало. Я слышала, как переговариваются солдаты в строю, как где-то в обозе затянули шуточную и не вполне цензурную песню о веселой вдове и молодом солдате. Мне оставалось только с усилием расслаблять пальцы, чтобы не вцепляться в повод и думать о том, насколько же гибка человеческая психика и как быстро приспосабливаются к окружающим условиям. Моя правда почему-то не спешила этого делать, в полной мере, но не все же сразу. За последние двое суток нам никто не встретился на дороге. Ни идущие в герцогство, ни оттуда. Харакаш объяснял это тем, что ввозить товары в регион, где идет гражданская война, чревато потерей не только товаров, но и жизни. А местное население или давно уже уехало к родне, если имело таковую, или сидит по своим деревням и не рискует проявлять какую-то особенную активность. Потому, показавшийся через пару часов одинокий силуэт, едва просматривающийся через плотную снежную пелену, качающийся из стороны в сторону и упрямо бредущий нам навстречу, вызвал закономерное оживление. К нему тут же выдвинулось одно копье, что, впрочем, оказалось без надобности. Даже не успев сблизиться с ним, идущий споткнулся и упал в снег. Мужчина был порядочно избит, одет явно не по погоде и оттого очень слаб. Его положили в одну из повозок, и когда армейский лекарь доложил, что неизвестный пришел в себя, я не стала отказывать своему любопытству и изъявила желание присутствовать при разговоре, отправив Гаратта к хвосту колонны. Общался с подобранным на дороге мужчиной один из офицеров, Гильем. Я знала его шапочно, как одного из доверенных лиц Бернарда, и не более. Заметив подъезжающую меня, офицер сбился с вопроса, заставив закутанного в одеяло подобрыша беспокойно высунуться из повозки, чтобы тут же, округлив глаза, спрятаться обратно. «Ваше высочество», — начал было офицер, но я подняла руку, прерывая его. «Пожалуйста, продолжайте. Я лишь хочу послушать». Офицер кивнул. Сидящий в повозке спешно опустил взгляд до того, как я сумела его поймать, и глухо закашлялся. «Так что было дальше, после того, как вас согнали на площадь?» Собравшись с мыслями, Гильем продолжил прерванный мною разговор, а я обратилась вслух. «Нам зачитали приказ его светлости герцога Фиральского о том, что каждое село обязано предоставить не меньше 10 и еще 5 мешков зерна, 3 коровы и 3 раза по 10 курей». «Приказ какого герцога?» — уточнил офицер. Но мужик отчаянно затряс головой. «Не знаю, ваша милость. Фиральского герцога и все». «В какие цвета были одеты солдаты?» Селянин снова отрицательно закачал головой. «Без цветов они были, ваша милость. Ни знамен, ни кот поверх. Попона на коне, и та была пестрая». Офицер раздосадованно хмыкнул. А я почувствовала, что снова сжимаю поводья. «Водили за нос не только нас, но и простых жителей. Попробуй потом объясни, что грабил тебя тот плохой, а ты-то хороший герцог. Да даже у меня самой не было уверенности, кто из них хороший, а кто плохой. А ведь выбрать придется. С одной стороны, законный наследник отцовского титула, лояльный короне изначально. С другой, его младший брат, которого, очевидно, держат как символ благородного восстания мятежники, рвущиеся к власти. А если все не так? Если восстание – лишь логичный исход недовольства властью? Хотя в таком случае отец все же сказал бы мне об этом. Нет, нельзя искать второе дно. Моя задача – не восстановить справедливость, а в первую очередь обеспечить целостность королевства и получить лояльное герцогство, богатое ресурсами. Остальное второстепенно. Тряхнув головой и прогоняя непрошенные мысли, я снова прислушалась к разговору офицера с подобранным на дороге мужчиной. Прятались. Кто в подпол, кто задом. Ловили, как зверей. Сказали, что надо было по-хорошему отдавать. А теперь сами возьмут. Голос сидящего в повозке человека был глух, полон какой-то бесконечной тоски и смирения. Ловили. А потом что? Известно что, ваша милость. Баб насильничали, мужиков в кандалы. Детишек не трогали. Только дочку мельника конем затоптали по случайности. У меня не находилось никаких слов. Ни цензурных, ни матерных. Словно услышанное разом вышибло все мысли и блуждало теперь в голове, эхом отдаваясь в подкорке. Гильем вздохнул, подождал, пока говорящий откашляется, выпьет из врученной ему лекарем фляжки и продолжит сам без дополнительных вопросов. Потом петуха пустили по крышам. В амбаре бочку с маслом разбили, чтоб горело, значится, лучше. Мертвых хоронить запретили. Велели стаскать в тот же амбар. Да так с ними и подожгли. Я так и сбежал. Селянин глянул на меня коротко и снова опустил глаза. Трупы таскал. А с последним сам на кучу лег у стенки. Мертвым прикинулся. Вид у меня подходящий был. Да и кто меня там в лицо из солдат запоминать станет? Как факелы внутрь закинули и ворота закрыли, так я к дальней стенке убежал и стал там доску раскачивать. Когда балки рушиться стали, уже выламывал, не услышали бы меня все равно. И выполз в ту дыру. Да там сознание и потерял, надышался. Что еще видел в деревне? Разведка донесла о черном дыме. Край деревни они подожгли уже перед тем, как уходить. Я очнулся к тому моменту. Меня портниха приметила наша, спрятала у себя в доме. В наказание подожгли. Командир их уехал уже со скотом, конвоем и мужичьем в кандалах. Остались солдаты. Развлекались по-всякому, пока в доме дочку Милы не нашли. Она того, девица фигурой ладная, да на ум убогая, что дитя. Вылезла из подпола, видать, на шум. Начали ей подол задирать. Бабы вой подняли, что ребенка насильничают. А Милка взяла вилы и с размаху ткнула в солдата. Свара началась. Женщины похватали кто вилы, кто лопаты. Но быстро это закончилось. Самых боевитых убили, остальных загнали в дома. После куражица духа, видимо, не осталось. И те уехали, подпалив крыши у домов на окраине. Пока потушили. Я слушала, не сводя взгляда с говорящего, ощущая, как меня начинает колотить крупной дрожью. Офицер оглянулся на меня, ожидая, захочу ли что-то спросить. Но я молчала, и он продолжил сам. «А ты-то что на дороге делал?» «Послали меня к его светлости, герцогу Амальскому, просить помощи, ибо нет житья уже, и сил нет терпеть такое. Как тебя зовут? Я, переборов подступивший к горлу комок, наконец смогла заговорить. Мужик тут же, словно по команде, уткнулся взглядом в деревянный борт повозки. Паэн, ваше высочество. Ты молодец, Паэн. Мы наведем порядок в герцогстве и накажем тех, кто учинил разбой в твоей деревне. Спасибо, ваше высочество. Кивнув офицеру на прощание, я направила Гаратте в сторону. И уже когда он шел через пропускавших его солдат, бросила последний взгляд на сидевшего в повозке. Он не поверил ни единому моему слову. Даже не надеялся, что мы действительно сможем что-то сделать. И единственное, чему он был рад, так это тому, что остался жив. Зло сжав поводья, я едва сдержалась от того, чтобы пришпорить коня. Гаратте не стал бы церемониться с идущими рядом солдатами. А этого мне точно не нужно было. Вернувшись в голову колонны, я переглянулась с Харакашем. Тот сразу понял, что дело дрянь, но расспрашивать не стал. Очевидно, решив оставить это до следующего офицерского сбора. Спустя 6 часов мы достигли деревни. Кохша представляла собой чудовищное зрелище. Остатки амбара исходили тяжелым черным дымом, воняющим горелой плотью так, что даже несущий его в противоположную от нас сторону ветер не мог избавить от запаха полностью. По дворам бродили женщины, перемазанные копотью, с лицами, искаженными горем и отчаянием. На центральной площади, залитой впитавшейся в мерзлую землю кровью, лежали в два ряда завернутые в тканое полотно тела. При виде входящей в деревню армии все замерло, словно на стоп-кадре. А потом снова ожило. Женщины бросились в дома. Ставни закрывались, двери захлопывались изнутри. Кажется, даже заставлялись чем-то тяжелым. До моего уха донесся тоненький плач в одном из домов, двери которого остались открытыми. И я, спрыгнув с седла, пошла на звук. Пока Бернард взывал к разуму спрятавшихся в домах жителей, а потом, видя нулевую реакцию в ответ, приказал привести Паэна, чтобы он подтвердил нашу доброжелательность. Скрипнул под ногами деревянный пол. Я пригнулась, чтобы не удариться о косяк головой. Глаза медленно привыкали к полумраку синей, в которых я оказалась. Через мгновение я увидела какую-то возню в дальнем от себя углу и, присмотревшись, поняла, что там, обнимая что-то похожее на большой овчинный тулуп, сидит мальчишка, не старше 10 лет. «Эй, привет! Не бойся, я тебя не обижу!» Я протянула к нему пустые руки, пусть и закованные в латные перчатки, и замерла. В руке мальчишка сжимал нож, а тулуп внезапно поднял голову, оскалив клыки. Впрочем, голову собака долго не продержала. Я заметила, что под животным натекла уже здоровенная лужа крови. Очевидно, пес держался из последних сил. Нож в детской руке дрожал, но лицо у мальчика было решительное. И я поняла, что он действительно попытается им воспользоваться. На ум сразу пришла история Альвина. И я опустилась на одно колено и медленно сняла шлем, положив его на пол рядом с собой. «Посмотри на меня. Я не причиню тебе вреда. Меня зовут Эвелин. Я ваша принцесса. Я прибыла сюда, чтобы помочь». «Кому?» Голос мальчишки сорвался. Пес попытался встать, дергая лапами, но не смог и лишь тихо, обреченно заскулил. Я почувствовала, как в горле одномоментно пересохло. «Вам», — тебе. Пожалуйста, поверь мне. Я снова протянула руку ладонью вверх. Пес на мое движение уже не реагировал. Его глаза закатились и закрылись. Нож опустился. Они забрали папку. А Черныш укусил одного. И его прямо в бок. Мальчик посмотрел на лежащего поперек него мертвого пса. Обнял порывисто и крепко. А потом аккуратно сдвинул его голову со своих ног и встал. «Ты убьешь их!» Он смотрел на меня из-под лобья. Перемазанный собачьей кровью, с дорожками слез, прочерченных на чумазом лице. Я медленно кивнула. «Кого-нибудь мы так или иначе убьем. Знать бы только того ли». Подобрав с пола шлем, я положила руку на плечо мальчика и вывела его из дома, прикрыв за собой дверь. Пришло время поговорить с местными жителями.